пьяных графов Семен раньше никогда не видел. Зрелище обещало быть интересным и поучительным. «Эй, чертов послушник, ключ гони и деньги!» Просипел граф, глядя куда-то мимо чертового послушника и стараясь главным делом не уронить громоздкий арбалет себе на ногу. «Не боюсь я никаких колдунов. Я трезвомыслящий человек. Я вас... знаю вас. Монахи сволочные. Дармоеды. А ты вообще натуральный жулик и вор!» «Поразительная осведомленность!» Усмехнулся Семен и хотел было вставить деталь в шар, но не успел. Лакир все-таки нажал на рычажок спуска. Скорее всего, нечаянно нажал, пытаясь удержать арбалет. Брякнул тетива и... И Семен оказался за городом, вместе с верстаком, на котором сидел. В одной из толстых ножек верстака торчала арбалетная стрела. Вокруг была знакомая степь. Теплый ветер колыхал высокую траву, в которой до половины утонули ножки стола. Далеко-далеко, на фоне вечернего алого зарева, вырисовывался контур гребенки городской стены. Быстро темнело. В вышине постепенно разгорались звезды, заполняя небо правильными рядами, словно их кто-то высаживал квадратно-гнездовым способом, как картошку. Гладкий кругляш луны, пока еще блеклый, наливался желтым лимонным светом. Наступала ночь. «Ну вот, не дал с графом побеседовать», — огорчился Семен, слезая с верстака. «А зря. Может, он что интересное рассказал бы. Впервые в жизни поди надрался. На живого человека похож стал, а не на арифмометр ходячий. Мое дело тебя охранять, а не всякий пьяный бред слушать», — сердито возразил Мар. «Пусть этот ходячий арифмометр спасибо скажет, что промахнулся, что вообще живой остался. Кабы стрела в тебя пошла, тогда прихлопнул бы его, как тараканы, вся недолго. Ух, крутой я сегодня что-то до невозможности. Достали меня уже эти местные алкаши. Никакого соображения нету. Ежели каждый граф после стакана выпитого начнет за арбалет хвататься и пулять с дурна ума в гостей с защитными медальонами, что тогда будет, а? Хотел бы я знать». «Тогда поголовье графов наверняка уменьшится», — стараясь не улыбаться, предположил Семен. «Причем бесповоротно, что наверняка повлечет за собой ослабление как феодальных, так и капиталистических формаций в разных мирах, что в свою очередь приведет к дестабилизации экономики империи, кровавым гражданским войнам приведет и скорому закату самой империи, как таковой». «Ни хрена себе!» Мар был по-настоящему потрясен открывшейся перед ним перспективой. «И это все из одного стакана вина? Тогда я за всеобщую трезвость. Хотя такого все равно никогда не будет, к сожалению». «Это точно», — подтвердил Семен и только сейчас вспомнил о несобранном ключе в руках. «Ах да! Ну что ж, закончим начатое». И с этими словами Семен вставил черный стержень в черный шар. Плотно, окончательно, насовсем. И ничего не произошло. Ключ-шар как лежал у Семена на ладони мертвым грузом, так и продолжал лежать, даже не нагрелся. «Не понял». Семен в сомнении покачал тяжелый шар, словно взвешивая его. «Не работает, что ли? Наверное, выдохся за сотни лет. Может, об землю им постучать? Об камень? Глядишь, и включится. Где тут камень? Ничего не видно. Трава одна. Об верстак, что ли?» «Погоди, хреновиной по деревяшке стучать!» — рассудительно посоветовал медальон. «Ключ все же не вобла сушеная. Деталька, скорее всего, еще к месту не приросла. Когда прирастет, тогда, думаю, что-то и случится. А вот если не случится, тогда и постукать можно. Почему бы и нет? Хуже не станет». «Ладно, уговорил». Семен положил шар на стол, отошел в сторону. «Так, на всякий случай». Сел в траву и приготовился ждать. Прошла минута, другая, 5 минут. Но ничего не изменилось. Ровным счетом ничего. «Вот тебе и ключ», — зевнул Семен. «Вот тебе и исход. От таких исходов запросто уснуть можно, сидя. А почему, собственно, я сижу? Я ведь и лежа могу подождать». Семен потер глаза и лег на спину, сложив руки под головой. Зевнул еще раз, да так и замер с открытым ртом. Ночное небо менялось, на глазах менялось. В вышине тихо гасли неправильные звезды, выключались, как лампочки, как ненужное дежурное освещение. Вместо упорядоченных небесных светильников все пространство над Семеном постепенно заполнилось миллионами настоящих звезд, близких и далеких, крупных и не очень. Общий небесный свет был настолько ярок, что Семен невольно зажмурил глаза. «Ба!» В восторге завопил Мар. «Чудеса да и только! Семен, глянь-ка на Луну! Ох ты! Да что же это такое происходит? Прямо-таки революционный переворот в природе, в отдельно взятом мире. А, вон оно что! Наша круглая хренотень заработала! Семен, поздравляю! Исход, о котором так много говорил граф Лакир, наконец-то свершился! А знаешь, ничего, красиво смотрится! Внушительно!» Семен прищурился и посмотрел на Луну. Теперь это была не Луна, теперь это была планета. Причем планета живая, подернутая голубоватой дымкой атмосферы с ясно различимыми океанами, материками и морями. Если приглядеться, то были видны и крупные города на узкой затемненной части планеты, россыпь неярких, мерцающих огоньков. «Я понял, в чем был смысл исхода», — сказал Мар, внезапно севшим от волнения голосом. «Подумай, где можно было наверняка спрятать хранилище с магическим золотом? Так спрятать, чтобы никто не нашел то хранилище и не взломал его снаружи. Никто из тех, кому захотелось бы править мирами, заполучив такую силу. Да там, где никого из истинных миров не бывает и не может быть. Мы и Семен попали ненароком в мир, находящийся по другую сторону вселенского диска. На той стороне, где настройщик живет. Вот так. А сам исход – это магический перенос хранилищного мира на общую сторону диска. Туда, где он раньше был, где все миры находятся. Ё-моё! Перемещение целого мира. За какие-то жалкие 140 золотых монет. Практически за бесплатно. Это же кошмар. Грабеж и конкретное разорение. 150. Флегматично поправил Мара Семен, продолжая лежать в траве и любоваться звездным небом. «Считать не умеешь. 140. Упрямо повторил медальон. 10 ты в воде на дорожку дал. Так что реальный положительный баланс 140 монет. Эх, какие бабки можно было на исходе сделать. Какое состояние. Такое денежное шоу устроить, что половина миров от зависти лопнула бы, а вторая запила бы по-черному. «Обратная сторона диска, скажешь еще?» Семен глядел на планету, бывшую недавно безликой Луной. Там происходило что-то непонятное, что-то неуместное. На фоне материков и океанов возникало дрожащее серебристое мерцание, словно облачко искр образовалось, само по себе. «Думаю, что, скорее всего, этот мир был когда-то перемещен в другое измерение». Семен сел, потянулся. «Или сдвинут по оси времени. Или замкнут сам на себя, или разбросан исчезающий малыми частями по всей вселенной. Много вариантов». «Фантазия у тебя богатая», — помолчав, удрученно сказал медальон. «Для нашего дела даже чересчур. Замкнутый, сдвинутый мир, исчезающий, перемещенный. Бррр. От твоих рассуждений я и сам скоро замкнуто сдвинутым стану. Ведь все же просто и понятно, как песня дворника. Имеется диск, а у диска есть одна и другая сторона. Так нет, обязательно надо туману напустить. Вот не нужно лишних наворотов делать, Семен, не нужно. Учись отсекать от непонятного, заведомо дурацкое. Тогда в итоге ты получишь верный ответ, четкий и однозначный». «Знаем», — кивнул Семен. «Бритва Акама называется». «Какая бритва?» «Не понял, Мар». «Та, которой ты по утрам бреешься». «Типа того», — усмехнулся Семен и встал. «Опять шутишь?» — горько вздохнул медальон. «Такие деньжищи мимо уплыли, а ты шутишь. Хи-хи да ха-ха. Никакой серьезности. Тут рыдать в полный голос надо и волосы по всему телу рвать, а ты...»